Собственно, греческий храм тоже предельно прост. Крыша на подпорках. Дайте малышу кубики, и он неизбежно соорудит подобие Парфенона. Хотя такую простоту и принято называть благородной, в принципе, она чужда нашей культуре. «Баран прост», — с отвращением говорил один горьковский персонаж. «Западное искусство, будь то готические соборы, барочные дворцы или сталинские небоскребы, дорожит деталью. Красота здесь — сумма слагаемых. Кафедральный собор — это бесконечный монтаж аттракционов. Он несоразмерен человеческой жизни. Ее не хватает ни на то, чтобы его построить, ни на то, чтобы досконально осмотреть». Зато греческий храм весь как на ладони. Его можно охватить одним взглядом, еще останется место на изрядную часть горизонта. Спартанцы презирали искусство, но лаконизм роднил их с греческой эстетикой. Жителей Спарты вообще не интересовало неодушевленное. «Кадры решают все», — считали они, и вкладывали все силы в воспитание нового человека. Поэтому от Спарты не осталось ничего, кроме имени. Впрочем, там ничего и не было. Однако их национальный характер и образ жизни оказался настолько специфическим, что из всех древних греков спартанцы вымерли последними. Темные века варваров и турок они переселили в Мани, так называется средний из трезубцев Пелопоннеса. Этим до сих пор пустынным мысом, самой южной точкой материковой Греции, заканчивалась античная Лакония. Здесь воинственные потомки спартанцев сумели отстоять свою свободу, но, лишенные места в истории, они не могли ужиться друг с другом. Кухонные ссоры заканчивались кровавой местью, растягивавшейся на многие поколения. В результате любая деревня — памятник вековой вендетты. Каждый крестьянский дом — настоящая крепость с башнями, метровой толщины стены и оконца в размер дула карабина. Многие маниоты — перебрались отсюда на Корсику, где ту же кровную месть разнообразили разбоем. От них пошло популярное у романтиков XIX века племя корсиканских разбойников. В свете сказанного стоит заглянуть в генеалогию самого знаменитого из корсиканцев. Вдруг выяснится, что Наполеон был последним спартанцем. Все знают, что пеннорожденная Афродита вышла из моря. Другое дело подробности. Но о них можно прочесть у Гесиода. Крон, сын Урана, схвативший серп острозубый, оскопил отца. Член же отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долго носился, и белая пена взбилась вокруг нетленного члена, и девушка в пене той зародилась. Даже подспудная память об этих драматических событиях будоражит купальщика. Море в Греции эротично. Исходящее любовной истомой, оно податливо, но упруго. Наш удельный вес так точно сбалансирован с его плотностью, что можно часами лежать на спине, не шевелясь. На Корфу, разглядывая из воды соседнюю Албанию, я так и делал. Интересно, что то же ласковое море не было столь благосклонно к странам с коммунистической формой правления. Хотя до албанского берега всего километр, пляжей там нет, зато виднеется что-то вроде цементного завода. Но греков море любит. Наверное, потому что они его обожали. До сих пор самый большой пассажирский флот в мире греческий. В здешних горах было мало толку от лошади, поэтому вместо животных они одомашнили море. Оно-то у них под рукой, возле дома. В омывающих Грецию морях плавают всегда в виду суши. И сегодня корабли, в том числе громадные лайнеры, ходят по Эгейскому морю как трамваи, с частыми остановками. Гомер сравнивал море с вином. Эгейская вода и правда темна. Она лишена малейшей балтийской белобрысости. Бескомпромиссный ультрамарин. На таком фоне еще эффектней смотрятся белые города, венчающие прибрежные скалы. Издали они как следы пены после бритья. Умный контраст синего с белым, похищенный государственным флагом, исчерпывает греческий колорит. Стены домов доводят звездкой до белизны крахмальных сорочек. Чернильные двери и ставни глядят морскими колодцами. Греческая палитра экономит на красках. Никаких полутонов и нюансов. Древних греков мы себе представляем беломраморными статуями.